Глава первая. Гнев майора Кадича. «Уверен, что твое дело не подождет, Диан. Конец смены. Может, в понедельник на совещании?» Мой непосредственный начальник, старый седой черт Огнен Кадич, сидел в своем рабочем кабинете и с нетерпением дожидался окончания рабочего дня. Я не предполагал, что застану майора в приподнятом настроении, потому что жандармерии предстояло пережить сразу три выходных. Вся страна будет праздновать День дьявольского единения, а когда празднуют все, то крайними остаются слуги закона. Так было всегда, будет и впредь. Майор Кадич небрежно кинул файл с документами на стол. Сдвинул лохматые брови домиком, запыхтел контрабандной сигариллой, зажатой в клыках. Медленно выпустил дым из пятачка и взглянул на часы с прищуром опытного следопыта. «Позвольте полюбопытствовать, товарищ майор. Почему бы нам не сделать этого прямо сейчас?» — твердо спросил я. «Вы бы ознакомились с запросом. Оно того стоит». «Прям сейчас, говоришь?» Майор хмыкнул, энергично почесал лапу с зажатой между пальцами сигариллой о надломанный рог. 45 лет на службе! Начинал простым жандармом. Ну, укуси меня, апостол! Давно мне не попадались такие живчики! Ишь ты, лейтенант! Бойкий ты черт! Диан Видич!» Я решил, что будет лучше многозначительно промолчать. Переступил с копыта на копыта и ловко вытянулся по стойке смирно, как нас учили на курсах строевой подготовки в академии. Тут ведь попробуй угадай, были ли слова старого чертяки комплиментом. Однако майор, бурча себе в пятак какой-то невнятный набор звуков, вновь потянулся к заветному файлу, но уже с таким видом, будто делает мне одолжение. Смачно чихнул, забавно подергивая ноздрями, в которые попадал дым от сигариллы. Носовой платок, по мнению шефа, использовали только слюнтяи. «Ладно, посмотрим, что ты тут нарыл, раз так не терпится. Говоришь, что-то срочное? Да еще такое, что и на совещании рассмотреть нельзя». Он приподнял седую кустистую бровь. «Вздумал донимать старика всякой ерундой?» «Никак нет, товарищ майор. Утверждаю, что это вопрос национальной безопасности», — гордо выпалил я, выпячивая клыки. «О, как! Ну, полюбопытствуем. Так уж и быть. Национальная безопасность — дело первого порядка», — поучительно растянул Кадич, привычно говоря заученными фразами. Это вовсе не значит, что все жандармы, полицейские или военные, тупые. Просто иногда заученные, привычные и автоматически вылетающие слова бывают жутко удобны. И сказал вроде все правильно, и сам не подставился, все как учили. Служба такая. Он аккуратно вытащил когтями документы, нацепил на пятак нелепые круглые очки с разъехавшимися дужками. Облокотился о стол и с подчеркнуто деловым видом погрузился в чтение. Я стоял напротив его рабочего стола, слушал сиплое дыхание старого майора да размеренное тиканье настенных часов. Судя по тому, что старина Кадич совершенно забыл о своей сигарилле, пепел с которой упал мимо пепельницы на пол, написанное в моем докладе крайне заинтересовало старого черта. Читал он долго, скорее всего, перечитывая некоторые предложения по два или даже три раза. А когда закончил, аккуратно отложил документ. Потом затушил окурок в пепельнице из черного дерева, украшенной черепами, и из-под лобья оценивающе посмотрел на меня. Теперь уже он выглядел не так беззаботно, как прежде. На рыле заслуженного следователя появилась нервная настороженность. «Откуда это у тебя, Видич?» — сиплым голосом спросил он, так, будто бы не хотел, чтобы его слова услышали посторонние. «Хех! Признаться, я ожидал, что у начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Ночграда майора Огнена Кадича как минимум глаза вылезут из орбит. Но пойдет и так. Было видно, что прочтение моего доклада его не слабо ошарашило. Сидеющая шерсть на лапах встала дыбом, хвост ритмично бился о грязный кафельный пол. Знал бы старый скряга, каких трудов мне стоило собрать компромат на банду самого Петка Ивича. Сколько бессонных ночей я провел в засадах, в слежках и на прослушках, прежде чем зубами вцепился вслед крупнейшего наркокартеля. Сколько галлонов кофе было выпито, чтобы не сомкнуть по ночам глаз. А как мне приходилось оборачиваться на своих же коллег-жандармов, зная, что вокруг полно стукачей и информаторов, готовых за негласную прибавку к жалованию или из страха за свою поганенькую жизнь сливать боевикам Ивича любые действия силовиков. Однако все мои стенания и труды наконец-то принесли результат. Я доказал причастность богатейшего черта столицы Петка Ивича к наркотрафику латбастрового порошка из пика Панчича в Ночьград. Дело оставалось за малым — прихлопнуть Петка Чумазова, как звали наркобарона в криминальных кругах, в момент заключения крупнейшей сделки по закупке ладана с горгульями. А эта самая сделка как раз намечалась на завтра, когда Чумазый будет лично присутствовать на переговорах с королем преступного мира горгулей Гороном Жориком Пиичем. «Работаем!» «Товарищ майор», — с жаром прорычал я и мысленно представил, как старик Кадич прикрепляет на мои погоны новые перевернутые звезды. Не в моих привычках сидеть сложа лапы. Майор побледнел или мне показалось? Лучше бы показалось, конечно. Кадич зыркнул на стационарный телефон, зацокал по столешнице притупившимися с годами когтями. Потом швырнул на стол мой служебный отчет, откинулся на спинку мягкого кресла и скрестил лапы на груди. «Ну-с, допустим», — как-то совсем уж неоднозначно протянул он. «Что ты предлагаешь делать с этим, Диан? Я не слышу твоих предложений, лейтенант». Признаюсь, вопрос выбил меня из колеи. Никогда раньше майор не советовался со своими подчиненными, тем более не спрашивал у них, что делать. Всегда жесткий, прямой Кадич скорее привык направо-налево раздавать распоряжения и умел жестко спросить за невыполнение приказа. А тут? Я нагнулся к столу, оперся о массивную, покрытую декоративным мхом столешницу и указал на свой доклад. В правом нижнем углу были отчетливо прописаны мои предложения, само собой, разумеется, носившие исключительно рекомендательный характер. Возможно, Кадич просто не заметил их, поэтому я вслух продублировал написанное в докладе. «Завтра у Ивича и Пиича сделка, товарищ майор. Я пришел к вам получить ордер на арест данных граждан и нашу группу захвата, чтобы произвести задержание преступников». Майор вздрогнул, скривился, как будто съел крупную дольку лимона. Он скорчил такую гримасу, что мигом стало понятно, мои слова пришлись старому жандарму не по душе. Кадич открыл верхний ящик своего стола, вытащил оттуда бутылку заплесневевшего коньяка и две рюмки. С каким-то сожалением во взгляде посмотрел на бутылку, но все же открыл ее и лихо плеснул в рюмки душистый коньяк из самой грязной бочки, в котором до сих пор плавала мошкара. «Выпей, Диан. Наверное, берег его специально по такому случаю». Видя, что я не собираюсь пить, он решительно подвинул рюмку. «Паршивый мой, это приказ». Пришлось пригубить. Хотя лично я категорически не признавал подобного понебратства. Признаться, у Кадича оказался отличный вкус. Коньяк оказался безупречным. Майор хлопнул свою рюмку и долил себе еще. «Хорошо пошло, да?» Он уткнулся пятаком в рукав и процедил. «Подарили на прошлый юбилей». Я не совсем понимал, чего ждать от Кадича дальше, но на всякий случай отодвинул рюмку, показывая, что не собираюсь больше пить. Майор покончил со второй, спрятал коньяк обратно в ящик. Пару раз глубоко вздохнул, уставился на меня слегка осоловевшими глазами. Похоже, алкоголь действовал на него сродни успокоительного. «А теперь скажи, лейтенант, ты сдурел, али как?» — прошипел он. «Сдурел? С чего?» Я попытался перебить старого майора, но он, что было дури, зарядил кулаком по столу, да так, что подскочила пепельница с окурками сигарил, разлетелись служебные бумаги и завалилась на бок фигурка какого-то мифического существа. «Ну-ка, цыц, лейтенант!» Я замер, привычно вытягиваясь по струнке всякий раз, когда у офицеров, стоявших выше по рангу, случалось плохое настроение. Глава отдела покраснел, будто вареный рак, тяжело задышал. Его пятачок, украшенный шрамом следом былых заслуг, со свистом втягивал воздух. Несмотря на то, что один из его рогов был надломлен, выглядел Кадич воистину устрашающе. Старый чертяка даже потянулся к кобуре, но вовремя спохватился, вспомнив, что табельное оружие осталось в сейфе, и только махнул лапой. «Группу спецназа ему подавай. Ха, ордер на арест!» Дальше в ход пошли неконтролируемые ругательства, и майор вдруг попытался сорвать с себя погоны. «Может, тебе еще звезды сразу отдать? Ты чего затеял, лейтенант? Ты куда лезешь?» Когда Кадич, наконец, прекратил тщетные попытки сорвать погоны, которые были пришиты намертво, тогда он схватил со стола листок с донесением, чтобы прямо на моих глазах разорвать его на мелкие куски. Вот это у него уже получилось. «Шиш тебе! Шиш! Если ты не думаешь о старом черте, то Кадич подумает о тебе!» — завизжал он, как резанный, тыча мне в нос дулю. Порванный на кусочки отчет оказался в ведре для мусора. А майор продолжил собирать разлетевшиеся по столу лоскутки, исписанные моими трудами бумаги. Только после этого Кадич чуточку успокоился. Вытащил платок, расползся по креслу, промокнул выступившую на лбу испарину. «Думаешь, я не знаю о чумазом?» — устало спросил он, но, не дав мне ответить, тут же продолжил. Глаза майора сузились, зрачки превратились в вертикальные щелочки. «Да будь моя воля! Все эти белоручки давным-давно оказались бы за решеткой. Но не всегда бывает так, как мы этого хотим. Заруби себе это на носу! Ты хоть понимаешь, что пока мы с тобой сидим тут, в кабинете, Петка Ивич с семьей ужинает где-нибудь в гостях у министра?» «Товарищ майор, это не черти, таким не место в Чербии», — попытался было возразить я. «Например, у министра внутренних дел, лейтенант», — рявкнул майор, «кушает крылышки поджаренных летучих мышек, запивает паленым виски. Товарищ, пшел вон!» — раздраженно фыркнул Кадич. Я застыл, как каменный истукан, окончательно не понимая, что тут происходит. Слышать такие слова от начальника отдела, который по определению должен был бороться с преступными элементами, подобными Чумазому и Жорику, было несколько дико. Майор холодно посмотрел на меня, понимая мое недоумение. «Не вынуждай повторять дважды, Диан! И не порть наши хорошие отношения. Я же сделаю вид, что этого разговора не было, пока тебе круто не обломали рога. Все ясно?» Ничего не оставалось, как, приложив два пальца к виску, выразить бесчестие своему начальнику и развернуться к выходу из кабинета. Внутри меня пылал адский огонь. Я не мог поверить, что ухожу от старого майора ни с чем. В голове не укладывалось, что Кадич просто боялся рискнуть и наступить на глотки преступникам, когда на его столе лежали все необходимые доказательства. На минуточку, доказательства вполне достаточные для возбуждения уголовного дела сразу по нескольким статьям. Когда я шел в кабинет начальства, то, разумеется, знал, что разговор будет складываться непросто, но чтобы так. Майор попросту закрыл глаза на мою подборку улик. Либо счел их непроверенными и боялся, что все логические цепочки, выведенные мной, не станут достаточно веским аргументом в суде. Весь мой огромный труд по этому делу пошел на смарку. Сказать, что я был в этот миг зол, значило промолчать. Я был раздавлен и убит. Однако в дверях Кадич остановил меня. Послышался его мягкий бас с хрипотцой. «Видич, постой-ка, куда ты так летишь? Хочешь сам превратиться в горгулью?» Я обернулся и увидел, что майор вновь вытащил на стол бутылку коньяка. «Вот что я тебе скажу, Диан!» — зашептал он, настолько тихо, что я едва разбирал его слова. «Полезешь в дебри с этой своей бумажонкой и сам накинешь на свою шею петлю!» Я гордо вскинул упрямый подбородок, при этом внимательно слушая сурового начальника, похоже, сменившего гнев на милость. «Это тут ты можешь бахвалиться сколько душе угодно!» «А за порогом моего кабинета ты с этими бумажками станешь, как бы это правильнее выразиться». Кадич задумался, а потом провел когтем большого пальца по горлу. «В общем, полный кирдык тебе будет, лейтенант. И поминай, как звали такого отчаянного черта, но...» Майор выдохнул, задумчиво взглянул на настенные часы, показывающие 8:05. Рабочий день незаметно подошел к концу, поэтому старый чертяка позволил себе расслабить петлю галстука и расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке. Он пошарил когтями в ящике стола, достал ключ и бросил его мне. «Закрой-ка дверь!» Я, не совсем понимая, что это приказ или просьба, закрыл дверь в кабинет майора. Кадич ритмично постукивал копытом под столом. С минуту молча смотрел на меня, как будто оценивая, а может, принимая какое-то судьбоносное решение, и колебался. Наконец его сомнения отпали. «Ты прав. Таким чертям не место в Чербии. Я не смогу дать тебе ордер на их арест, как не смогу выделить спецназ. Впрочем, и делать вид, что ничего не происходит, я тоже не могу». Кадич сделал паузу, чтобы осушить полную рюмку коньяка. «Зато могу подписать тебе увольнительный на 3 дня. Ты будешь освобожден от несения службы, но сохранишь все права на ношение оружия. На некоторые вещи просто нельзя закрывать глаза, лейтенант. Дальше все будет зависеть только от тебя». Майор снова смотрел на меня с привычным прищуром. Кажется, мы поняли друг друга без слов. На столе вновь появилась вторая рюмка. К ней, откуда ни возьмись, выросла банка переспевших соленых огурцов. Теперь уже я не хотел отказываться от майорского коньяка и вернулся к столу. Разговаривали долго, пили без тостов. Кадич внимательно слушал, а потом подписал мне увольнительный и выдал деньги на билет до ближайшей станции у пика Панчича из своего кармана. Поезд отправлялся сегодня ночью. «Он прав. Дальше я должен справиться сам».